Питер подошел к старшему сыну, дал ему $20 и сказал, чтобы тот отвел всех в кафетерий и накормил. Марк кивнул и направился к выходу. За ним последовали и остальные дети, но никто из них не хотел есть. Они думали сейчас только о Вал. А когда они ушли, Мел повернулась к Питеру и уткнулась ему в грудь, охваченная отчаянием. Подобные сцены он видел ежедневно в холлах центральной больницы. Но сейчас это происходило с ними, с Мел, с Вал, и у него появилось такое же чувство собственной беспомощности, как и 2 года назад, когда умерла Анна. По крайней мере, теперь он мог помочь Мел. Он крепко обнял ее и стал нежно успокаивать. «С ней все будет в порядке, Мел. С ней. А если она никогда не сможет иметь детей?» Мел безудержно всхлипывала в его объятиях. «Тогда, по крайней мере, она будет жива и останется с нами. В конце концов, даже за это надо благодарить Бога. Почему она мне не сказала?» Думаю, они боялись признаться. Им хотелось все сделать самим. Это достойно восхищения, но глупо. «Но ей всего 16». «Знаю, Мел, я знаю». Незадолго до этого у него появились подозрения, но ему не хотелось расстраивать Мел. А теперь он понял, что ему следовало поговорить с Марком. Он сидел и думал об этом. В это время дети вернулись из кафетерия, и Марк медленно подошел к Мел и отцу. Мел печально посмотрела на него и продолжала плакать. Марк сел, глядя на нее, испытывая не меньшую боль, чем она. «Я не знаю, что сказать. Я прошу прощения. Я никогда не думал. Я бы никогда ей не позволил». Он опустил голову, страдая в одиночестве, вздрагивая от рыданий. И Питеру стало от всей души жаль его, и он обнял его вместе с Мел, и внезапно Мел и Марк припали друг к другу и заплакали. А потом Джессика тоже оказалась рядом. И Пам с Мэтью тоже. Сцена была ужасная, и вышедший к ним доктор грозно посмотрел на них. Питер увидел его первым и отвел в сторону. Он тихо заговорил с хирургом, а Мел со страхом наблюдала за ними. «Как прошла операция?» Хирург кивнул, и Мел затаила дыхание. Ей повезло. «Нам не пришлось удалять матку. У нее было сильное кровотечение, но никаких необратимых повреждений. Но я бы больше не советовал ей делать аборта». Питер кивнул. «Будем надеяться, что не станет. Благодарю вас». Он протянул руку, и 2 хирурга обменялись рукопожатием. «Мне сказали, что вы врач». «Да, кардиохирург. Мы из Лос-Анджелеса». 2-й хирург прищурился, хлопнул себя по лбу и усмехнулся. «О, черт, я знаю, кто вы. Вы Галлам. Я рад, что не понял этого до того, как мы приступили к операции. Я бы ужасно нервничал. Не стоило. Я не смог бы сделать того, что сделали вы. Я рад, что смог помочь». Он снова пожал руку Питеру. «Честь имею». Питер понял, что никакого счета не будет, и пожалел об этом. Этот человек спас жизнь Вал и жизни ее будущих детей. Возможно, даже от Марка. Питера интересовало, положит ли это конец их роману, или еще больше сблизит их. Все понемногу начали приходить в себя, ожидая, когда Вал очнется после наркоза. Они разговорились и даже немного пошутили. Но в целом атмосфера оставалась подавленной. Питер отвез Пам и Мэтью в коттедж еще до того, как Вал проснулась. Несмотря на все их протесты, Марк и Джесс настояли, что останутся с Мел. Им хотелось увидеть Вал. «Мы хотим увидеть Вал», — хныкал Мэтью. «Вам не разрешат. И к тому же уже поздно, Мэтт». Отец говорил с ним мягко, но решительно. «Если разрешат, вы увидите ее завтра». «Я хочу увидеть ее сегодня». Питер повел его на улицу, и Пам последовала за ними, бросив последний взгляд на Мел, Марка и Джесс. А когда Питер вернулся, Вал только что проснулась. Ее перевезли в палату, но она еще находилась в полудремотном состоянии и не понимала, что они говорили ей. Она тоже улыбнулась и снова закрыла глаза. А когда она увидела Марка, то протянула к нему руку и прошептала: «Извини, я...» и затем опять погрузилась в сон. А через час они вернулись в коттедж.